Глава 11. Гранатами их, братцы! Павел Иванович Марочка первым подхватил ручную бомбу конструкции Лишина за необычайно длинную деревянную ручку и, широко размахнувшись от души, запустил ее навстречу приближающимся османам. Пролетев под 50 саженей, та упала всего в нескольких шагах от цепочки турецких солдат и подорвалась, выбив из цепи пару вырвавшихся вперед врагов. К примеру прапорщика последовали ополченцы, коим также выдали уже довольно-таки устаревшие гранаты, впервые примененные практически 10 лет назад. Дальность броска офицера никто из них не смог повторить. Самые большие ручные бомбы ополченцев пролетели под 40 саженей. Да и то, единственная граната, улетевшая так далеко, упала плашмя и оттого не взорвалась. Сырые они, ручные бомбы Лишина. Оружие военного времени, разработанное в ППХ, лишь бы было что использовать. Но тогда, в 1905 году, под Мукденом новые русские гранаты казались образцом инженерной мысли, по эффективности в разы превосходя японские бомбы дистанционного действия с вставленными в них огнепроводными шнурами. 18-летнему юноше, не сумевшему поступить в юнкерское училище и менее 3 месяцев прослужившему в армии вольно определяющимся, русско-японская война поначалу казалась чем-то вроде легкой прогулки, подобной недавнему китайскому походу. То есть, когда толпам плохо обученных и вооруженных, едва ли не столетней давности оружием мандаринам, противостоят небольшие, но крепкие отряды русских солдат и казаков, пух и прах громящих всяких там боксеров. Но Китай хотя бы огромный, в нем живет прорва людей, а на что гораздо крошечная Япония, состоящая всего из нескольких островов. Как оказалось, страна восходящего солнца гораздо на очень многое, да и, судя по рассказам участников китайского похода, не такой уж и легкой прогулкой была та война. Война, она ведь везде война. Кровь, грязь, голод, несправедливость, людская жестокость. Но все же японцы оказались гораздо более сильным противником, чем кто-либо в материковой России мог себе представить. Для вольно определяющегося Марочка война началась с сентябрьского сражения на реке Шахе. К тому времени на суше состоялся уже целый ряд полевых сражений с японцами. Так, в июне в бою во Фангоу японцы нанесли поражение восточно-сибирскому корпусу Штакельберга, пытающимся прорваться к Порт-Артуру. А еще раньше, в апреле после тяжелого боя отступил от реки Ял отряд генерала Засулича, более чем в 2 раза, а то и в 3, уступавший врагу числом. Впрочем, Засулич сделал все, что смог, и отступил только тогда, когда возникла реальная опасность окружения и последующего разгрома его отряда. К сожалению, несмотря на большие потери противника на переправе, японцев поддерживал огонь речной флотилии. Так или иначе, это был бой русского заслона с заранее превосходящими силами врага. В свою очередь, и схватку во Фангоу в связи с незначительными потерями с обеих сторон нельзя было назвать ничем иным, кроме как арьергардным боем, выигранным японцами из-за более чем 2-кратного превосходства в артиллерии и более искусного ее использования. В свою очередь, первое крупное, потенциально способное стать генеральным, а фактически оставшееся без результата сражение при Ляояне, отгремело всего за пару недель до того, как Павел Иванович встал в строй 2-й маньчжурской армии. Неплохо изучивший историю за 5 лет учебы в Муромском реальном училище, Марочка уверенно сравнивал битву при Ляояне с Бородинским сражением. В августе 1904 года, как и в сентябре 1812 года, русские солдаты, опираясь на заранее подготовленные полевые укрепления, сочетали позиционные бои на выгодных для себя рубежах с яростными контратаками. И особенно обе эти битвы роднил тот факт, что, удержав позиции в схватке, русская армия все же отступила после боя. Впрочем, как позже выяснилось, решение генерала Куропаткина Алексея Николаевича об отходе к Мукдену было принято на основании неверных разведданных о наметившемся окружении его армии и преувеличенной численности войск врага. Что, однако, не мешало многим офицерам и даже генералам обвинить командующего в некомпетентной нерешительности и даже трусости, приводя в пику его излишне осторожной тактики, лихие скобелевские удары и прорывы. А ведь до какого-то момента Куропаткин, как старый соратник и сподвижник белого генерала по русско-турецкой войне и туркестанскому походу, был в какой-то степени овеян славой Михаила Дмитриевича, считался его преемником. Но генералы не ходят в атаки в пехотных цепях. А вот вольно определяющемуся марочка довелось уже в октябре 1904-го в деле на реке Шахе. Недовольство воюющих даже под рукой Куропаткина старших офицеров в Санкт-Петербурге резонировало с гораздо большей силой. И сам Павел Иванович, только прибыв с материка, представлял японцев толпой разношерстно одетых азиатов с едва ли не дульно зарядными кремниевыми ружьями образца так века 17-го, ведомых в бой закованными в экзотичную броню рыцарями-самураями. То есть противником, примерно похожим на тех же туркменов, коих столь блестяще покорил Скобелев. Во многом эти мысли навеяло недавнее сацумское восстание самураев, кипевшее в один год с последней русско-турецкой войной. По картинкам французских журналов с изображенными на них самураями, по случаю увиденным еще в детстве, Павел и сложил свое впечатление о японском воинстве. Реальность оказалась куда как хуже и страшнее. Но в реальности с врагом встречаются только солдаты на поле боя. В Петербурге же с начала войны царили шапкозакидательные настроения, и все поражения на море и на суше списывали или на внезапное нападение японцев, или на несчастные случаи. И в этом была своя доля правды. Взять хоть гибель решительного адмирала Макарова на морской мине, или столь же нелепую смерть адмирала Витгефта в фактически выигранном бою в Желтом море. А также все без исключения обвиняли Куропаткина едва ли не в старческой нерешительности. И хотя сам государь не спешил делать скоропалительных выводов, все же и он давил на генерала. Впрочем, Николай II был более всего обеспокоен судьбой блокированного в Порт-Артуре флота и его окруженного гарнизона. Вот Алексей Николаевич и решил провести наступательное сражение с целью разбить врага. Так вот, для вольно определяющегося марочка бой на реке Шахе начался и закончился с разрывов шрапнели над цепями русских солдат, едва ли не вслепую идущих в атаку на врага в силу плохой разведки и белых пятен на штабных картах. Собственно, он был ранен в первые же мгновения боя, но, по счастью, легко ранен в бедро. Пуля задела плоть по касательной, чудом не перебив бедренную артерию. А вот многим товарищам Павла, с коими он успел уже крепко сдружиться, а кого-то всерьез не взлюбив, повезло значительно меньше. В те мгновения еще совсем молодой мужчина узнал, что смерть на поле боя не делает разницы между хорошими людьми и плохими. И что красивая смерть с едва заметными на теле ранами и мужественными лицами благородных воинов, в последний миг своей жизни устремляющих взор к небесам, есть прежде всего выдумка романтиков-писателей. В реальности же смерть оказалась куда как страшнее и отвратительнее, с выпавшими из ран в животе внутренностями, расколотыми черепами, да обезображенными лицами людей, только что шагавших с тобой в одном строю. Сражение на реке Шахе обернулось для русской армии тяжелейшими потерями, хотя и японцы не досчитались многих тысяч своих солдат, потерянных в попытках контратаковать и жарких встречных схватках. А сам Павел Иванович после этого боя стал последовательным сторонником исключительно оборонительной тактики, благо что на укрывшихся в окопах солдат шрапнель действует гораздо менее эффективно. Да и фугасные гранаты, попав в окопы, цепляют только ближайших к месту разрыва несчастных. Потому, когда вышедшие из госпиталя вольно определяющиеся, лишившиеся всяких романтических грез о подвигах, орденах, высоком офицерском звании и личном дворянстве, приступил к рытью окопов под Мукденом, эта особенно тяжелая поздней осенью и в зиму нудная земляная работа его особенно и не угнетала. Ибо в окопах встречать цепи идущих в рост японцев всяко надежнее. Оказавшись в рядах армии Линевича, Марочка не участвовал в деле у Сандепу и был рад тому, что ему не пришлось вновь рисковать своей жизнью. Но все же излишне осторожная тактика Куропаткина по результатам данной боевой операции вызвала раздражение у слишком многих офицеров. Последние, в свою очередь, видели в вольно определяющемся, если не ровню себе, то солдата, стоящего на ступеньку выше прочих нижних чинов. У офицеров, в принципе, хорошим тоном почиталось обращаться к вольно определяющимся на «вы» и величать их по имени-отчеству. И, безусловно, после общения с ними Павел Иванович в какой-то степени перенял точку зрения недовольных Куропаткиным младших командиров. Действительно, командующий остановил наступление под Сандепу именно в тот миг, когда победа казалась так близка. Но в то же время Марочка не мог не оценить того факта, что Алексей Николаевич старался сберечь солдатские жизни, а выбранная им тактика изматывания врага с постепенным накоплением собственных сил себя, безусловно, оправдывает. Какой бы ни была крошечная Япония, расстояние от островов до побережья морем было значительно меньше, чем расстояние от европейской части Российской империи до Дальневосточного театра военных действий. Подумать только, сам вольноопределяющийся следовал на фронт целых 6 недель. Безумно долго. Увы, пропускная способность однокалейки Транссибы не могла позволить оперативно перебрасывать подкрепление Куропаткину. Вследствие чего тот и выжидал, отступал, зарывался в землю, сдерживал врага в позиционных боях, сжигая японские резервы. И только много позже, уже сильно повзрослев, Павел Иванович осознал, что, несмотря на всю логичность действий командующего русской армией, Куропаткин допустил серьезную ошибку в деле под Мукденом, отдав японцам инициативу. И хотя оборонительная тактика Алексея Николаевича полностью оправдала себя под Ляо Яном, к Мукдену маршал Аяма выработал собственную наступательную тактику, позволившую японцам прорвать оборону русских. Для вольно определяющегося Марочка сражение под Мукденом началось с оглушительной канонады, предвосхитившей удар 5-й армии генерала Куроки. Передовые опорные пункты русских перемешивались с землей снарядами тяжелых орудий, но уцелевшие солдаты стойко приняли бой при приближении пехоты противника. Впрочем, первую атаку удалось отразить одной лишь только русской артиллерией, открывшей огонь с закрытых позиций, и кинжальными очередями пары станковых максимов, тогда еще используемых на массивных крепостных лафетах. Но обращенные в бегство японцы, однако, сумели засечь огневые точки противника, после чего пулеметы были подавлены прицельным огнем полевой артиллерии, а русским артиллеристам навязали контрбатарейную борьбу. Так что вторую атаку отражали в основном только винтовочным огнем, стреляя по цепям следующих в атаку японцев, отлично различимых на снегу, по старинке – залпами. Третьей атаке предшествовал еще один артиллерийский налет, и сильно поредевшие русские роты остановили бешеный натиск японцев уже лишь с помощью гранат Лишина. За время той атаки врага вольно определяющийся Марочка, как кажется, в полной мере сумел освоить это оружие непосредственно в боевых условиях. Четвертая же атака врага завершилась жестокой траншейной схваткой, кошмары о которой мучили Павла еще много лет после Мукдена. Не так и долго Марочка успел послужить до отправки на фронт. Всего несколько месяцев в опостылевшей ему пехотной части, офицеры которой прозябали в собраниях, коротая время карточными играми, цыганами и спиртным, мечтая о войне и ратных подвигах и одерживая победы в мимолетных адюльтерах. Еще иногда они стрелялись, чаще всего из-за женщин или надуманных оскорблений чести. Одним словом, развлекались как могли, напрочь позабыв о реальной подготовке солдат, в своем прямом и главном долге. Никто из них не понимал, что, выбрав путь служения, они выбрали для себя подвиг длиною в жизнь, а вовсе не подвиг одного дня, одной схватки. И также никто не осознавал, что для любой победы недостаточно одного порыва храбрости, подвига одного мгновения, что для победы своих солдат нужно всенепременно учить ратному ремеслу, что офицер должен понимать нижних чинов и заботиться о них, знать их нужды и чаяния, уметь расположить к себе, завоевать уважение в повседневной службе, наконец воспитать, быть солдату настоящим отцом, да, строгим, да, требовательным, но заботливым и справедливым. Все или большинство позабыли, что офицер должен уметь доступно объяснить своим людям их маневр в бою, как учил Суворов. В действительности же солдатами занимались унтера, воспитывая их матюками и кулаками. А всей боевой подготовки было только фехтование на штыках. Но уже пару недель спустя, будучи в плену, Павел испытал к озлобленным ретивым служакам, заставившим освоить вольно определяющиеся самые простые приемы ближнего боя, горячую благодарность. Ибо в тот страшный день ему удалось трижды парировать вражеские выпады, отклонив от своего тела узкие ножевые штыки японцев, и дважды вонзить собственный граненый русский штык в животы врагов. А после тяжелый удар приклада по затылку отправил сознание Павла Ивановича в небытие. А ведь могло сложиться иначе. И тогда голова Марочка рассталась бы с телом после стремительного удара катаны японского офицера. Внук или даже сына тех самых самураев, коих вольно определяющийся ожидал увидеть против себя в бою. Повезло. Сражение под Мукденом было проиграно Куропаткиным именно из-за его пассивности, из-за утраты инициативы. Аяма перебрасывал войска с одного фланга на другой, попеременно перенося всю тяжесть удара то на первую, то вторую маньчжурские армии, при пассивной обороне русских и отсутствии всяких попыток нанести сильный контрудар. Таким образом, японцы раздергали резервы противника без особого риска быть разбитыми, ходе ослабления собственных флангов и сумели, наконец, окончательно прорвать оборону русских, придав уже начавшемуся отступлению противника форму панического бегства. И в то же время уничтожить врага японцы не смогли, оказавшись в патовой для себя ситуации. Ведь единственная настоящая их победа под Мукденом оказалась победой Пирровой. Они потеряли больше четверти армии убитыми и ранеными, и, несмотря на конечный успех сражений, их общие потери оказались меньше, чем у русских. После Мукдена у страны восходящего солнца не осталось ни резервов, ни средств для продолжения войны. Они уже ничем не могли усилить армию, не могли дать еще одно сражение с надеждой на успех. Между тем русские войска получали пополнение, с каждым днем возрастала интенсивность переброски войск по Транссибу. Таким образом, не воспользовавшись удобными для успешного продолжения боя ситуациями под Ляояном и Сандепу, тактически проигравшей сражение под Мукденом, Алексей Николаевич Куропаткин все же выиграл полевую войну стратегически. Точнее, выиграл бы, если бы не началась революция в русском тылу. А точку в войне поставил разгром под Цусимой. Находясь в плену, Павел Иванович много думал о причинах поражения России в войне. Ведь отправлялся на фронт он с энтузиазмом, с мечтами о быстрой и славной победе, с мечтами о подвигах и заслуженных боевых наградах, с мечтами об офицерском звании, всеобщем уважении и почете среди родных и знакомых. Но главное, он не сомневался в победе России в этой войне. И пусть романтический флёр отпустил его после первого же ранения, гибель эскадры Рожественского он воспринял очень болезненно. Не сомневаясь, что низкая эффективность русских снарядов под Цусимой есть не что иное, как диверсия, как сознательный брак на заводах, их выпустивших. В стране очень своевременно для врага началась революция, а местные почтальоны из солдат, коим разрешили передавать почту из одной секции лагеря в другую, начали приносить в бараки пленных революционные брошюры с баснями, рассказами и даже песнями. В последних и в качестве хлесткой сатиры, и в простой, прямой и доступной речи живо описывались несправедливость бытия простого рабочего и крестьянина в России, чиновничий произвол, злоупотребление властей отдельных помещиков. Поначалу между солдатами, зачитывающими подобную литературу и унтерами, вспыхивали жестокие потасовки, порой приводящие даже к гибели людей. Но позже выяснилось, что число солдат, сохранивших преданность присяге и пытающихся остановить революционную пропаганду, в числе которых оказался вольноопределяющийся Марочка, значительно меньше. И это было обусловлено прежде всего непроглядной дремучестью большинства пленных, среди которых до армии многие не умели читать и писать. А весь круг их интересов ограничивался собственной деревней и прилегающими к ней полями, кормящими крестьян. До войны они не имели понятия, кто такие японцы, а в бой гнали прежде всего тумаки и матунтеров. То, что на Дальнем Востоке они сражаются за интересы России, что их родине было весьма выгодно присутствие в регионе и что в перспективе оно могло в значительной степени обогатить страну, все это было для них пустыми, ничего не значащими словами. Ибо обогащение России в целом в любом случае слабо отразилось бы на жизни крестьян и рабочих, вкалывающих на заводах за гроши и влекущих бедняцкое существование в бараках. Не везде было так плохо и однозначно беспросветно, но потягаться в доступном для простого солдата красноречии с авторами революционных брошюр Павел просто не мог, хоть и пытался. А маты, тумаки, унтеров никого уже особенно не впечатляли. В целом же условия плена были довольно сносны. Марочка, читавшая о недавних жестоких зверствах японцев в Корее и Китае, ожидал для себя гораздо более худшей участи. Но нет. Впервые столкнувшись на поле боя с европейской державой, вояки страны восходящего солнца решили в полной мере перенять не только современную тактику, вооружение и форму европейцев, но и правила рыцарского поведения по отношению к пленным, кои далеко не всегда соблюдались в последних войнах в самой Европе. Хотя собственных сдавшихся в плен солдат в Японии ожидала кара, а офицеры, проигравшие бой, в подавляющем большинстве предпочитали плену самоубийство. Русским же пленным были предоставлены чистые и вполне себе ухоженные бараки, оказана медицинская помощь. Их неплохо кормили, позволяя открыть собственные пекарни. Была даже налажена почтовая связь с родиной. Пленные продолжали получать жалования. Им разрешалось открывать различные школы, не только по изучению письма и цифири, но и получению каких-то практических навыков, типа шитья. А офицерам так и вовсе позволили путешествовать по стране, встречаться с родственниками и заводить романы с японками. Да, так было далеко не везде и не во всех лагерях. Но Павлу, по всей видимости, повезло. Наконец, для духовного окормления верующих среди пленных епископом Николаем Касаткиным, прозванным также японским, было организовано общество духовного утешения военнопленных. Павел Иванович, человек не чуждой вере, особенно остро испытавший нужду в молитве, в общении с Богом именно на войне нашел для себя весьма забавным, что к пленным допустили японских священников. Настоящих православных священников, когда-то крещенных, а после рукоположенных Николаем Касаткиным, но при этом природных японцев. Самого епископа в лагеря не пускали, может быть, потому что с началом войны он отказался принимать участие в общественной молитве, так как сами японцы молились о победе именно их страны над Россией. Так или иначе, японские священники неплохо знали русский язык, передавали пленным иконы и книги духовного содержания, выслушивали их просьбы и по возможности помогали. Также они зачитывали послания епископа к солдатам, оказавшимся в неволе на чужбине, и именно от них Павел Иванович узнал мнение Николая Японского о причинах поражения русских в войне. «Бьют нас японцы, ненавидят нас все народы, Господь Бог, по-видимому, свой гнев изливает на нас. Да и как иначе? За что бы нас любить и жаловать? Дворянство наше веками развращалось крепостным правом и сделалось развратным до мозга костей. Простой народ веками угнетался тем же крепостным состоянием и сделался невежественен и груб до последней степени. Служивые классы чиновничества жили взяточничеством и казнократством, и ныне на всех ступенях служения поголовное самое бессовестное казнократство везде, где только можно украсть. Верхний класс – коллекция обезьян, подражатели то Франции, то Англии, то Германии и всего прочего заграничного. Духовенство, гнетомое бедностью, еле содержит катехизис, да развитие ли ему христианских идеалов и освящение ими себя и других. И при всем при этом мы – самого высокого мнения о себе. Мы только… Истинные христиане, у нас только настоящее просвещение, а там мрак и гнилость. А сильны мы так, что шапками всех забросаем. Очень точными показались Павлу Ивановичу слова епископа Николая. Очень все верно было сказано и про крестьянство, и про дворянство, и про чиновников. Да и как не поверишь тут в Божий промысел, если самый талантливый и решительный русский адмирал Макаров совершенно внезапно и столь бесславно погиб на морской мине. А практически выигранный в Желтом море бой русские в итоге проиграли из-за гибели адмирала Витгефта, уже после того, как адмирал Тога приказал выйти из сражения. Цусимскому побоищу, в ходе которого русские снаряды просто не взрывались, вопросов очень много, но в сущности это ведь событие из одного ряда с предыдущими примерами. По окончании войны и возвращении из плена вольноопределяющемуся Марочка присвоили положенное и запоздавшее звание унтер-офицера, вручили памятную медаль из светлой бронзы, вручаемую также всем участникам боевых действий, и уволили в запас по истечении срока службы. Сдавать офицерский экзамен заметно охладевший к армии Павел Иванович не стал, а вернувшись в родной Муром, нашел работу в крестьянском банке и встретил Александру, будущую любимую жену, подарившую Марочку двух славных ребятишек. Но вот наступил 1914 год, и все еще находящийся в запасе ветеран японской войны был вновь призван на военную службу и отправлен в Тифлисское училище. Как бы ни было тяжело оставлять семью, Павел Иванович был вынужден подчиниться приказу. И после нескольких месяцев подготовки, за время которой унтер-офицер, заметно набравший на гражданке, скинул лишний вес и вспомнил былые боевые навыки, вновь оказался на фронте. Наконец, уже тут, в боях под Сорокомышем, новоиспеченный офицер и дворянин ясно осознал, что обладает не таким уж и маленьким боевым опытом, и что его умения и навыки служат его соратникам славную службу. Вон как далеко и результативно забросил первую же бомбу. И ополченцам, некоторые из которых и вовсе не знают русского, личный пример подал. Пусть наверняка ненадолго, но все вместе они сумели остановить османов, заставив накатывающую вперед цепочку врага залечь после серии частых гранатных взрывов. Правда, все никак не получается у прапорщика вновь привыкнуть к страху смерти. Но так ведь и не за себя ему страшно, больше за Сашеньку и деток. Как же они без него справятся, коли погибнет на фронте отец и кормилец?